О чем еще мечтать? Товар под боком, цены копеечные, качество супер. Но не тут-то было. Прибалты с их крестьянским чухонским хитрованством, быстро сообразившие, какие они для Димы подарки, тут же принялись набивать цену и требовать к себе иного отношения. Самое забавное, что они привезли с собой переводчика. Они, знающие русский, едва ли не лучше, чем Дима. Лёва, устраивая их в Балчуг, сам слышал, трепались с администраторшей на отменном русском, практически без акцента. Теперь лопотали с ним на эстонском. Бросят три фразы и курят, усеивая вор с ковра пеплом. Переводчик, мордастый парень, пивом тянет за версту, переводит с ленцой, спотыкаясь на каждом слове. Дима слушал, молчал, зверел. «Так», — сказал он наконец, поднимаясь из-за стола. «Тебя как зовут? Тынис?» «Тынис, давай переведи господам мануфактурщикам. Торговаться я с ними не буду. Или они согласны на мои условия, или пусть катятся нахрен». У господ мануфактурщика вытянулись лица. Ясное дело, осилили фразу без перевода. Лёва закашлялся, мучительно подыскивая слова, которые могли бы снять напряжение. Дверь в кабинет распахнулась. Лара ворвалась в Димины угодья, словно смерч. Доблестная Димина секретарша почти висела у Лары на локте, пытаясь остановить нежданную визитершу, вернуть ее обратно, в предбанник. Эстонцы оживились, заерзали в креслах, забыли про свои сигареты и обиды, обменялись парой коротких, оценивающих фраз. «Давай переводи», — велел Дима переводчику, не спуская с Лары недобрых глаз. «Это не очень переводится, а не про даму», — пояснил Тынис с ухмылкой. Что и говорить. Лара была хороша. И следа не осталось от угловатой пацанистой уличной певицы, встреченной Димой когда-то у Арбатского перекрестка. Лара была шикарно прикинута, классно подстрижена. Прическа от Зверева, макияж от Новикова, гавайский загар, подмосковный апломб. Что да, то да. Лара была классической девочкой из Люберец, такая особая генерация. Особая, аналога нет. Они рождаются в маленьких городках, эти небесные создания, в провинциальных, грязноватых, небогатых городках. А Москва — желанная, вожделенная, щедрая, шумная, совсем рядом, в получасе езды. Рядом, только руку протяни. Протяни руку, да вцепись покрепче, в запястье какого-нибудь москвича. Желательно побогаче, помоложе, поуспешнее, понеженатей. Впрочем, будет женат — разведем. Будет не молод — потерпим. С собой нехорош — переможемся. Зато Москва — козырный туз червовый. Вот она и вцепилась в него, в Диму, 2 года назад. Удача сказочная, везение редкостное. Дима был и молод, и богат, и собой не дурен. «Слишком даже хорош Ларка», — говорила ей люберецкая тетка, помогая Ларе укладывать ее нехитрые пожитки в сумку из старой плащевки. «Слишком хорош, как бы ни отобрали. Охотниц будет много». Охотниц было немало. Лара разогнала всех. Люберецкая закалка, подмосковная хватка всех этих московских курв расшвыряла. И главный бой выиграла, развела с женой. «Все у нас получится», — повторяла про себя, посмеиваясь. Ночью, прижавшись к нему, спящему, днем обнимая его на заднем сиденье его роскошного авто. «Все у нас получится», — «Все получится!» Чей-то дурацкий предвыборный лозунг, Лара не помнила, чей.